Живая река. Церковь Иисуса Христа многие богословы сравнивают с горной рекой, протекающей в ущелье между скалами. Иногда эта река совсем теряется из виду, делается еле-еле заметной, и только слышно, как умиротворяюще журчит живая вода. Усталый путник всегда найдет ее по радующему звуку журчащей воды. В реке путник может освежиться, выпить ее воды. Как жаль, что многие путники утратили слух и проходят мимо этой реки, реки с живой водой. Вспомнилось мне стихотворение Зубарева, молодого советского поэта о горной речке. Вот его строчки. «Дрожат от озноба на дне ее камни. Я кланяюсь ей, и дорога легка мне. О ней говорят, такая, сякая, а речка бежит, не иссякая. Она и не может иссякнуть, потому что ее источник не иссякаем. Источник реки, которую я имею в виду, Христос и его Евангелие».